Мужа своего она не знала и не понимала, хоть и очень много лет прошло с той поры, как он молодым человеком в Марбурге женился на ней, покрывая грех. Но ей было известно, что когда он гневен, раздражать его нельзя. Огромная комната служила и кабинетом, и ботаническим музеем, и физическим институтом, и химической лабораторией. Всюду были заставлены инструментами столы, полки с книгами, со склянками. Превозмогая боль в ногах, Ломоносов забрался в углу на табурет, выдвинул проведенный через крышу прут, вызывавший из-за худой молвы о доме любопытство и недоумение прохожих. Разыскал в ящике папку, в которой было собрано все, что относилось к смерти академика Рихмана. В сенях дома стоял шкаф, вышиной в 4 фута, на котором учреждена была машина для примечания электрической силы, называемая указатель электрической, с железным прутом, толщиной в палец, а длиною в 1 фут. А длиною в 1 фут, которого нижний конец опущен был в наполненный отчасти медными опилками хрустальный стакан. К сему пруту с кровли оного дома проведена была сквозь сени под потолком тонкая железная проволока. Когда господин профессор, посмотревший на указателя электрического, рассудил, что гром еще далеко отстоит, то уверил он градоровального мастера Соколова, что теперь нет еще никакой опасности. Однако, когда подойдет очень близко, то где может быть опасность? Вскоре после того, как господин профессор, отстоя на фут от железного прута, смотрел на указателя электрического, увидел помянутый Соколов, что из прута без всякого прикосновения вышел бледно-синеватый огненный клуб с кулак величиною, шел прямо ко лбу господина профессора, который в самое то время, не издав ни малого голосу, упал назад на стоящий позади его у стены сундук. В самый же тот момент последовал такой удар, будто бы из малой пушки выпалено было, отчего и оный градоровальный мастер упал на землю и почувствовал на спине у себя некоторые удары, о которых после усмотрено, что оные произошли от изорванной проволоки, которая у него на кафтане с плеч до фалт оставила знатные горелые полосы. Да, за чудо надо почитать, что сам тогда жив остался. Может, сегодня мой черед. Лучше смерти и быть не может. Он встал, подошел к своему прибору, соединил цепь, приготовил электрический указатель, фосфорический барометр, маленький сосуд с нефтью, поставленный для пробы. Не загорится ли? А, не хватает только грозы. Снова подошел к окну, взглянул на небо. Ох, кажется, проносит. Подумал он и с досадой, и с невольным облегчением.